Ну, вот примером тому наша Катя Дубовая, да? Она ходила счастливой, будучи беременной. И уже с содроганием думала, вот сейчас рожу, надо будет опять забеременеть. И производство не страдало, она директор крупного, и владелец очень крупного завода. Лепцы молодцы, кстати, делают. Вот. Вот так вот. Значит, вообще, дети, жена или муж, они так. Я всегда мужчинам говорю, женитесь, у вас под рукой будет причина всех ваших неудач. А если еще дети появятся, ух ты мой. Ну и наоборот, когда отношения хорошие, то выясняется, что без жены и без детей у тебя бы этого не было. Все. Да. Соломон, кстати, о жене очень отзывался хорошо. Я там цитаты в моей книге есть эти. Что значит жена в доме? Ну, патриархальная книжечка. Мог бы я, может, что-нибудь хорошее сказать. Ну, о жене, значит, это, конечно, существо низшего порядка, но толк от нее какой-то есть. А мужчина – это, безусловно, толковый человек. Кстати, так многие на этом и живут. Кстати, женщины, и вас. Патриархальное сознание сидит в вас и мешает вам развиваться. Я же женщина, моя девушка. Да. Гораздо больше. Отказывается от повышения. Нет, ну я просто. Значит, тогда же надо хвалить. Молодец. Конечно. Молодец, смотри, двигаешься, ты хорошо. Обязательно физкультурой надо заниматься. Да. Вот я сейчас спать лягу, старайся в это время меньше меня беспокоить. Ну, кто его знает. Это я сейчас гипотеза, я же не знаю. Ну, в общем, наверное, поможет. Вот этот разговор с ребенком иногда приводит прям таки к чудесам. Гинекологи не верят, но факт. Ну, Анжела, вы ее знаете, да? Она здесь была за неделю до родов. Ну, к вашему сведению, ребенок развивается, он вначале там плавает в водах, а потом за недели три, а то и месяц до родов, он начинает спускаться в малый таз, головкой обычно, так? Ну, а за 10 дней до родов уже головка довольно плотно там, и рождается он головкой. Значит, к сожалению, у нас есть даже в Ростове роддома, которые практикуют чуть какие-то сомнения, кесарево сечение. А вот это вот прохождение ребенка через родовые пути, оно тоже, это первая его закалка, и для нее это крайне важно, если, конечно, у женщины с тазом все в порядке. Ну, она там вякнула, ну им спокойнее, там что-то нашли, раз. Я не против кесарево сечения, но против бездумного кесарево сечения. Ну, это, конечно, легче. Короче, этот путь ребенок лучше, чтобы он прошел. И для мамы полезно, и для ребенка тем более. Ну, короче говоря, за 10 дней до родов было там косое или ягодичное предлежание, это очень плохо. Ягодичная плохо для ребенка. И вот как-то мы с ним поговорили, и он начал тут же разворачиваться и родился, что? Как положено, естественным путем. Вот. Да, гинекологи были, там уже они готовились. Вот как здесь гинекологи, лучше перевяжем трубы, чем рожать будешь. Родился ягодичным предлежанием, хорошая девочка, зовут Анжела, уже в школу пошла. У нас деньги зарабатывала, когда было ей лет 6. Да. Что она делала? Что она стирала носки. У мамы взяла кредит, купила порошки, постирала носки, раздала, собрала деньги, отдала маме кредит, отдала деньги мне за то, что на моей территории. Проводила эту работу как бы за аренду. И вы знаете, а ведь не взять нельзя было. Вот. Так что я уже рублей 30 на этом заработал. Вот. Подожди, Валерия же тоже продавала, тоже рассчиталась, да. Вот. Ну, сейчас одна вот девочка продавала свои рисунки. Ну, немножко, конечно, мы подыгрываем что-то. Но, тем не менее, все по-настоящему. Мы устроили, когда разобрали все картинки, Потом сказал я, а теперь давайте устроим кризис, покупательная способность ваша упала. Ну, он ходил, убеждал, тоже она на какую-то сумму наторговала и в кризис. Ну, приучать, когда надо ребенка приучать. Ну, это уже. И, значит, в общем, эти разговоры, оказывается, помогают. Вот. Ну, я с большим удовольствием выслушал доклад, где, оказывается, музыку можно приучить к музыке в это время, ну и так далее. То есть очень много, что он уже выйдет с определенным таким набором культурных навыков. Вот. Они уже слышат дети в этом. Что? Уже слышат дети. Да, слышат уже, да, слышат. Слышат и видят. Вот. Ну вот мне два раза запрещали рожать, два раза родила. Особенно второй раз сказали такая ситуация, что рожать просто вообще категорически нельзя. А мне как бы очень сильно хотелось. И вот перед родами, завтра роды, как бы уже они планировали, делают УЗИ и собирали вот консилиум врачей, что это вообще такого быть не могло, а оно произошло. И мне моя врач подходит и говорит, Лиля, ну расскажи, вот как вот такого вот просто не могло быть. Было предлежание, если вот кто знает. То есть выход был вообще перекрыт. Перекрыт пациент. Да, и он вообще не мог родиться. Ну родился нормально, да? Я вот 5 ночей ходила, мне не спалось, я с ним разговаривала. И плацента перед родами, она же не может подняться. Она поднялась вообще ребенок родился. Ну, пожалуйста, еще один случай. Спасибо тебе за этот случай, что плацента, это мне не известно. Да, врачи вообще, они делали 4 раза УЗИ мне за один день, ну, они не могли понять, это не следили. Вот так вот. Так что врачебные прогнозы врачебными прогнозами. Ну, да. И я еще раз хочу подчеркнуть, вы же видите, то, что я вам говорю, я ничего не придумываю, я это от вас собираю. Если вы живы и более-менее успех, вы именно... Поступайте по этим правилам. Если у вас что-то не так, значит, вы отступаете от этих правил, поэтому не так. Хорошие мысли приходят, посещают сразу несколько голов. Спасибо, возьму на выражение, обязательно опишу, что... У меня это тоже заманская зрелость. Вы знаете, врач мне это, она тоже говорила, что можешь не рассчитывать, уже готовься к кесарю, однозначно. Да, я потом не поленилась, я к ней приехала и сказала, вы больше других девочек не настаивайте категорически. Ну да. Все может быть как же. Все может быть, видите, и плацента даже поднялась. Да. Когда с человеком поговоришь как следует. Можно всегда договориться. Еще для Тимура нет стереотипа. Потом тебе отдал. На кесаре он поставил. Да? Можно пообещать подарочек какой-нибудь. Первый раз кожа была тоже однозначно. Ну вот видите как. Ну а когда бывает кесарево сечение... Делают еще, я тоже знаю историю женщины вот с таким вот тазом широченным. Это вообще. Ну, правда, если психологически не подготовлено, то, конечно, это самое. Ну вот, поэтому, да, и естественно, конечно, крайне важно, чтобы мама, когда что, вынашивала своего ребенка, в каком состоянии была. Хорошим или плохом. Да. Когда в плохом, через плаценту. Да. Кстати сказать, есть такой метод второе рождение. Я даже знаком лично с этим человеком. Это мой гроф, польский исследователь. Что вот психотравмы, которая наносится ребенку во внутриутробном периоде, приводят к таким заболеваниям, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, наркомания, алкоголизм. И вот есть такой метод второе рождение. Невроз формируется в первые 5 лет жизни. А потом невроз, характер. Вот. И второе рождение, вот второе рождение действительно у многих, да. Заново, ну, погружают в такое состояние, такая техника частое дыхание, как будто бы попал в родовые пути, потом он уже по-новому рождается, и у нас среди присутствующих кто подвергался этому, ну и я тоже. Ну, плохого же ничего не было, да? Нет. Ну, надо было, конечно, сеансов 10 пройти. Ну, правда, я так это, к Кстати, я еще все-таки Карнаушенко буду приглашать и на Черноморское побережье тоже. Парочку-тройку сеансов не повредит. Востребовано. Что? Востребовано оказалось. Вот пригласили вроде бы со стороны человека. Это лучше своего последний раз. Что? Да. Со стороны приглашать. Она, например, ну, да, да. Тем, но что-то такое. Да, да, да, да, да, да. Ну, попробуем. У Карнаушенко мощнее всего. Да. Вот. Так что сейчас мы делаем перерыв. И вот мы, видите, дошли до воспитания детей. Вот. А потом у нас появятся дети сейчас. И будем с конкретными детьми. Или ваши вопросы по воспитанию ваших детей. А потом будем еще завтра все остальные теоретические. Да. Я все-таки надеюсь, что... Не надеюсь, я почти уверен, что же дело у кого будет, и может быть потом дела ваши пойдут очень успешно, и у вас появится азарт еще на парочку.